Александр Тарарев, Юрий Тарарев. «Колыбель цивилизаций 2». Книга вторая. «Атака разрушителя». «Атака разрушителя». Книга вторая. Вселенная Лотос, как в свое время ее называли переселенцы, процветала. Сама по себе Вселенная была среднего возраста, все еще довольно активно шло звездообразование. Звезды озорно блестели, кое-где наблюдались джеты квазаров, а газовые туманности накрывали своими вуалями целые галактики. Все как везде, как и в других вселенных. Звезды рождались и погибали, галактики сталкивались и разлетались. Вселенная одновременно была и кладбищем, и яслями. Если звезда взрывалась, то ее остатки служили строительным материалом для других объектов. И так во всем. Многие сектора рассекали космические корабли. Во Вселенной велась бойкая торговля, впрочем, как и войны. Развитые цивилизации осваивали новые галактики и расширяли свое влияние. Тысячи лет назад их сюда переселили. Даже не так. Эвакуировали из Вселенной, которая коллапсировала. Вселенную подобрали специально для них и расселили так, чтобы они ни в чем не нуждались и не тревожили без надобности друг друга. Примечание 1. Примечание 1. Роман «Война измерений». Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Такое отдаление не помогло. Все равно случались спонтанные стычки. Но со временем ситуация стабилизировалась, и цивилизации наладили мирные отношения. С тех пор, как их покинула станция «Надежда» с Алексом и другими спасителями, они их видели всего один раз, да и то мельком. Станция прилетала проверить, как обстоят дела во Вселенной. Убедившись, что все нормально, сразу улетели. С тех пор прошли тысячи лет, сменились многие поколения, и те события потихоньку забылись. Разве что остались легенды и предания, да несколько бессмертных в разных цивилизациях, которые скрывали свое бессмертие. Галактика, в которой жили люди, отличалась наполненностью и движением. Между галактиками сновали торговые корабли. Повсюду подавали сигналы навигационные маяки. По просторам Вселенной плыло бесчисленное множество космических городов, накрытых силовыми полями. Населенные планеты самых разных типов отличались ухоженностью и аккуратностью. Никакого мусора вокруг. Планета Земля также неспешно вращалась и переливалась голубыми отцветами океанов и белизной облачного покрова. Галактика напоминала ту, где они жили раньше. Такая же спиралевидная, только гораздо моложе и ярче. Люди назвали ее «Млечный путь». В память о родной галактике, исчезнувшей Вселенной.